Глава третья. Ночные гости. В стеклышках очков плясали отражения багряных головешек. Костер мы не гасили, но пламя притушили. Света хватало от взошедшего месяца. Волков или других хищников огонь, возможно, отпугнет, но привлечет людей. А люди разные бывают. Ведь после 30-летнего сна, кроме нас, очнулся кто-то еще. Ощущение присутствия тлело внутри, как подернутые золой угли. Кто-то проснулся и тоже начал осваиваться в новом мире. 30 лет. Подумать только. Миг для природы, целая жизнь для человека. Миг? Да не такой уж миг, судя по тому, как изменился мир. Даже если предположить, что природа и впрямь на треть века сбросила человеческое бремя, то картина выходила пугающая. Хотя что тут предполагать, вот она картина, вокруг нас. В линзах отражалась ночь с мерцающими точками углей. Сам не заметил, как достал очки и стал протирать их краем футболки. Раньше такого за собой не замечал, неужели обзавожусь новой привычкой? Впрочем, чего особо удивляться? Новый мир, новые привычки. Убрав очки обратно в футляр, я протянул слегка озябшие руки к тлеющей головешке. Рану на плече дернуло, пальцы рефлекторно сжали теплый воздух. «Я ж не постарел, на!» глубокомысленно сообщил Колян, закончив изучать ногти. «Даже когти не отросли. Если бы реально 30 лет прошло, мог бы уже ими вон ту колонку царапать». Я невольно глянул на темный силуэт сгоревшей заправки. «А вам по сколько лет-то было?» Колян замялся, подбирая слова. «Ну, когда вырубило?» «Да столько и было». Хмуро отозвался Борис, принимая шкрябать найденным в ящике с инструментами точильным камнем по лезвию топора. 30 до 35. Я обратил внимание, что он не уточнил, кому сколько. Интересно. Обычно Борис не стеснялся, что он младше меня, а наоборот козырял. Мол, добился для своего возраста побольше, чем некоторые. Впрочем, Коляну так и так до фонаря. «Молодые, бодрые», — решил Колян. «И все же я не понимаю, почему я? Мы все не постарели. Ведь если треть века...» Он прикинул что-то, наморщив лоб, и погрустнел. На тон ниже закончил. «Я бы уже сдохну». «Дерево выросло?» Постучал я по спиленному полену, на котором сидел. «Значит, время прошло». «Бревно выросло, а я остался», — протянул Колян на мотив песни Шарикова из известного фильма. «И очнувшись на... чуть не обдри...» Он осекся и, резко вскинув голову, уставился на небо. Вытянулся, замер, как старый пес, почуявший след. Даже взгляд остекленел. Только тусклые красноватые блики подрагивали в глазах. Я поежился. Борис перестал шкрябать и перехватил топор. Мы подняли головы. Вроде ничего особенного. Редкие облака неторопливо плывут над темной кромкой леса. Месяц подсвечивает их, высекая контуры на чернильном небе. А вокруг — звезды. Непривычно яркие, колкие на фоне черной бездны, но это и не удивительно, ведь обычной московской иллюминации нет. Колян продолжал таращиться на небо. «Чего ты там увидел?» — не выдержал Борис. «Тихо, тихо!» Не меняя позы, прошептал тот. «Сейчас чиркнет». Я открыл было рот, чтобы уточнить, все ли с ним в порядке, и тут чиркнуло. Он подобрал очень точное слово, именно чиркнуло. Ярко-белым по черному. Метеор быстро, но длинно прорезал полнеба. «Большой камушек сгорел», — хмыкнул Борис. «И что?» «Это не камушки», — все еще не двигаясь с места, тихо сказал Колян. «Прошлый развалился на несколько штук, и каждый своим путем чиркнул». «За 30 лет протрезветь не успел», — проворчал Борис, подтягиваясь. «Камушки у него в небе разваливаются». «Это не камушки», — с нажимом произнес Колян и, наконец, повернулся к нам. Мне стало не по себе от его шального взгляда. «Это инопланетянина». Брови Бориса поползли вверх. Только теперь, когда мы дружно умолкли после откровения Коляна, я поразился, как громко заливается сверчок, как вторят ему целый хор лягушек. Ночь была наполнена сотнями звуков. «Это твоя версия?» – осторожно уточнил Борис. «Сам посуди, они нас вырубили и это… вторглись», – объяснил Колян. Опустил голову и, стараясь больше не смотреть вверх, стал ворошить палкой угли. Кажется, он уже и сам понял, что озарение получилось идиотское, а версия с инопланетными захватчиками трещит по швам. Но Борис добил. «Ну, теперь я спокоен». «Почему?» – не сообразил Колян, переставая перемешивать угли. «Потому что эти инопланетяне – кретины. Целых 30 лет ждали, прежде чем вторгнуться. Нет бы спящими нас перебить». «Может, они тех оставили, кого хотят с собой взять?» – буркнул Колян, возвращаясь к углям. «А остальные того. Не проснулись». «Конечно. Тебя первого увезут. Иди на шоссе, проголосуй. А то тарелка тебя не заметит». Краем глаза я отметил, как по небу скользнула еще одна звезда. «Еще предположения будут?» – мрачно спросил Борис, вновь подхватывая точильный камень и принимаясь за топор. «Американцы, фашисты, злые русские олигархи?» «Причину и виноватых искать смысла нет. Мы ничего толком не знаем», – начал я, осторожно трогая пальцем зазубрины пилы. «Но то, что с нами случилось, очень похоже на один биологический феномен». «Массовый психоз?» – не унимался брат. «Борь, ты можешь на минуту перестать брызгать желчью и поговорить серьезно?» Осадил я его и раздраженно выдохнул. «Уж куда серьезней», – пробормотал Борис, но дальше огрызаться не стал. «Ладно, на что все это, по-твоему, похоже?» «Анабиоз». Редкое в обычной речи слово оставило во рту странное послевкусие. Я продолжил. Это когда все жизненные процессы в организме очень сильно замедляются. Некоторые земноводные могут так переживать зиму. «Да что земноводные, на?» – подхватил Колян, воодушевляя свежей идеей. «Вон сурки такого храпака дают, что пушкой не разбудишь». «Именно», – подтвердил я. «Правда, есть один момент. До сих пор даже при помощи самых совершенных технологий человека не удавалось вывести из состояния анабиоза. Заморозить запросто. А оживить – нет». «То есть нас всех разом окатили душем из жидкого гелия? Или что они там применяют?» Недоверчиво покосился Борис. «А потом типа растопили?» «Вряд ли», – сказал я. «Но само состояние похоже. Мы не состарились за такую уйму времени. Ну или почти не состарились». «Это хорошо», – кивнул Колян, ежась. «А то я б точно сдох». Становилось все прохладнее. Борис подбросил в костер несколько веток и только после этого спросил. «Никто не против?» «Как же это все-таки похоже на моего брата? Сделать что-то, а потом, уже поставив человека перед фактом, поинтересоваться у него, мол, ничего, что я так?» Ветки занялись, костер негромко затрещал, оттеняя трели сверчка. Сразу стало теплее. Горело ярко, но когда холодно, уже не до маскировки. «Интересно, а какой сейчас месяц?» Судя по буйной еще растительности, но холодным ночам – август. Хотя кто его знает, что могло произойти с климатом за треть века? «Я вот о чем», – нарушил молчание Борис, дождался, пока мы повернем головы к нему, и только после этого продолжил. «Проснулись-то не все. Вот мы с братом в машине ехали, нам повезло, что тюкнулись об отбойник и встали, и что в нас никто не вмазался. А то вон как некоторые побились и погорели в тачках». «Дело говоришь, на!» – согласился Колян. «Я тоже спокойно отрубился, у себя в каморке». «Выборка из трех человек – это сильно!» – не утерпел я. Борис годливо посмотрел на меня. «Ладно, ладно!» – отмахнулся я. «Может, нас таким образом кто-то…» – Борис поискал слово. «Просеял?» «Золотой миллиард отобрали?» «На миллиард не потянет. Слишком мало проснувшихся. Да и кто мог такое сотворить?» Брат умолк. Сам выдвинул версию и сам себя загнал в угол вопросом. «Нестыковочка, на!» – встрял Колян. «Раз волки гуляют и птицы табунами летают, животных не вырубало». «Стаями!» – автоматически поправил я с подозрением, глядя на него. «Птицы летают стаями». «Ну, стаями, какая разница?» «Ты откуда про волка знаешь?» Борис тоже напрягся. «Как откуда-на?» Даже не почуяв подвоха, пожал плечами Колян. Сам видел еще днем. Трусил по кустам, то ли покоцанный, то ли побитый. Я тогда подумал, фига себе, откуда в Подмосковье такая зверюга? Это походило на правду. Борис расслабился, да и меня, честно говоря, отпустило. А то мало ли какого соседа мы пригрели. Тут невольно параноиком станешь. «Так в чем твоя нестыковочка-то?» — продолжил Борис прерванный разговор. «В том, что животных не вырубило?» Колян почесал могучей пятерней в затылке. «Хм, и в этом тоже», — решил он. «Но я о другом думал. Сфига зверье не пожрало тех людей, кто тихо, мирно дрых 30 лет. Не знаю, как вас, но... А меня вот запросто могли. Дверь в лавочке приоткрыта была, чтоб духота не мучила и не хмелеть шибко быстро». «А вот это нестыковочка», — вздохнул я, понимая, что за всеми этими разговорами мы не нашли ни одного ответа. Только вопросов добавили. «И не только в звере дело. Зим-то сколько было. Замерзнуть должны были. По логике вообще выжить никто не мог». «Но кто-то выжил», — хрипло отозвался Борис. Я кивнул в ответ и подложил еще дров в костер. Поясницу холодило, но поворачиваться спиной к огню не хотелось. Пламя успокаивало и внушало какую-то уверенность. А таращиться в глухую ночь — нет уж. Неуклюже поворочившись на полене, я набросил на плечи кусок засаленного брезента, подобранный в подсобке еще вечером. Не ахти камуфляж, конечно, но все же защита от ночной прохлады. У Бориса-то осталась нетронутая временем ветровка. У Коляна джинсовый пиджак, а на мне висели одни лоскуты, футболка почти развалилась. Что вообще у нас есть? Немного еды и воды, ни теплых вещей, ни оружия. Горючка. В кладовке вроде были канистры с машинным маслом, но горит ли оно? Честно говоря, не знаю. Наверное, нет. Его лучше использовать для смазки, только вот чего? Бензин в машинах, по всей видимости, выдохся или превратился во что-то малопригодное. Солярка? Ее еще найти надо. Да и опять же, не факт, что сохранилось. Получается, что горючки нет, как и средств передвижения. С транспортом вообще проблема. Сколько понадобится времени, чтобы поставить простоявшую 30 лет машину на ход? Неделя? Месяц? И то, если ты в этом понимаешь и все необходимое под рукой. Крыши над головой у нас тоже нет. Но сейчас она и не нужна. Стоять на месте нельзя. Надо постоянно двигаться, искать таких же, как мы, проснувшихся, объединяться, чтобы выжить. Палатку бы. Что осталось у меня? Очки, пила, саперка, кроссовки, джинсы. Еще бы наверх найти что-нибудь вместо лоскутов футболки и куска брезента. Мобила. Я достал дохлый телефон, повертел в руках, сунул обратно. Абсолютно бесполезный, он напоминал мне о прошлой жизни. Хлопнув по заднему кармане джинсов, я цыкнул зубом. Кажется, остался без документов. Паспорт валяется в бардачке аудюхи, но не возвращаться же. Да и черт бы с ним, вряд ли в ближайшее время кто-то спросит прописку. Снова вспомнилась Эля. Мы встречались 7,5 месяцев. Не так долго, чтобы полюбить друг друга, но достаточно крепко привязаться. Некоторым, правда, хватает и недели на всю радугу отношений, от флирта до расставания. У нас ритм не такой. Нормальный, наверное. Жили втроем в маминой двушке на Арбате. Я застыл, глядя на угасающий язычок пламени. Мамы больше нет. От этого теперь не бросало ни в истерику, ни в ступор. Понимание отупляло. Поморгал, встряхнул головой. Мамы нет. Значит, у меня остался всего один близкий человек. Эля. Нужно во что бы то ни стало найти ее. И скорее. Внутри рос противный холодок беспокойства. Чем дольше я думал об Эле, тем сильнее меня охватывало волнение. Ведь она осталась дома, в центре Москвы. А кто знает, сколько народу проснулось в том районе, что там сейчас творится. А вдруг там вообще никто не засыпал? Нет, это вряд ли. Тогда бы сюда давным-давно пришли. «Ты чего бледный?» Голос Бориса вышиб меня из водоворота тревожных мыслей. Я глубоко вдохнул и медленно, шумно выдохнул. «Ничего, спасибо. Еще заходи». Все та же дурацкая присказка. Я покосился на Бориса. В пляшущем багряном свете его лицо особенно сильно походило на острую морду борзой. Жесткую, даже какую-то жестокую морду. То есть лицо. Тут в голову пришла неожиданная, необычная мысль. «Мамы не стало». я автоматически записал в близких Элю. Удивительно, что родного брата Бориса мое сознание такой чести не удостоило. Или неудивительно. «Эх, водочки бы!» — мечтательно сказал Колян, щурясь на огонь. «А то спать все равно не тянет». «Правильно! 30 лет, дрых, куда же еще? Опухнешь!» Колян сморщил крупный нос и захрюкал. Я даже сразу не сообразил, что он смеется. Вдалеке, где-то над Москвой, наметилась розовеющая полоса. Пахло росой, стелился легкий утренний туман над видимым отсюда въездом на заправку. Хотелось даже додумать крик петуха, но это было бы уже слишком. Ночь пролетела как-то незаметно. Рассвет был уже рядом. По спине пробежали мурашки. Рядом. Сзади меня совсем близко притаился кто-то живой. Очень осторожный. Сам не знаю, как его почуял, но в затылок будто впилось тонкое сверло. Так пристально он за нами наблюдал со стороны магазина. «Борь!» – шепотом позвал я. Он нехотя повернулся в мою сторону. «Ну?» «Тише. Сзади глянь». Я, стараясь не двигать всей рукой, показал пальцем за спину. Борис чуть наклонился вперед, заглядывая за мое плечо. Застыл. Сердце заколотилось. Значит, не ошибся. В голове заколошматила морзянка мыслей. Это он вернулся, точно он. Ведь понятно было, что он так просто не отпустит нас. Вернется отомстить. «Давай же!» — выдавил я, глядя на спасительный топор в руке брата. «Чего тянешь?» Борис моргнул и опять сфокусировался на мне. «Чего давать?» Я онемел. Настолько неожиданной оказалась его реакция. Мне на какой-то миг показалось, что все, крышка. Что вот-вот давешний волчара вцепится мне в холку и перегрызет шею в отместку за дневное поражение. «Кс-кс-кс-кс-кс», — позвал Борис, отводя руку в сторону, словно в ней была приманка. «Здоровый, зараза!» Я резко развернулся. Перед глазами поплыли радужные круги, и я понял, что после долгого неподвижного наблюдения за костром совершенно ничего не вижу во мраке. Попятившись, натолкнулся на Коляна, чуть не спихнул его на головешку. Он отрывисто матюгнулся и ощутимо двинул мне локтем в бок. Больное плечо привычно дернуло. Я же, не обращая на это внимания, продолжил таращиться в темноту. Со стороны магазина донеслось урчание. Неясный силуэт метнулся на фоне костра к заправке. Толком я разглядеть не сумел, но на волка зверь не тянул. Ни по габаритам, ни по манере передвижения. Внутри словно пружину отпустили. Я обмяк и опустился на оброненный кусок брезента. «Еще чутка и в костер бы сел, на!» — проворчал Колян, повернулся к бензоколонке, приложил колбу ладонь козырьком, словно ему солнце в глаза светило. «Что за зверюга?» «Да кошак, ёлы-палы!» — раздраженно отозвался Борис. «Перепугали животину, теперь хрен подойдет!» — думал волк. Возвращаясь на полено, признался я. Нахмурился. «А зачем он тебе сдался?» «Ты что, совсем дебил?» Борис обернулся и крутанул пальцем у виска. «Да в нем 5 килограммов!» Я почувствовал, как горло подкатывает комок. Сглотнул волклую слюну. Умом-то я понимал, что в нашей ситуации гастрономический выпендреж выглядит глупо, но чтобы... Бррр. Возле ближайшей колонки громыхнуло. То ли кот не особенно скрывался, то ли нарочно долбанул лапами по железному кожуху, но получилось убедительно. «Надо его подманить», — негромко сказал Борис и стал искать глазами, что из нашего скудного походного арсенала может заинтересовать хищника. Пока он безрезультатно рыскал, сориентировался Колян. Хлопнул упаковкой, поддернул брючины, встал на четвереньки. «Кыса-кыса!» — позвал он и начал быстро и необычно щебетать. «Ешь-ешь-ешь-ешь-ешь!» Борис замер. Я тоже. «Ешь-ешь-ешь! Иди сюда, на! Вкуснятинка, на!» Мы с ужасом наблюдали, как Колян пытается приманить кота брикетом растворимой лапши. Желтым, крошащимся, абсолютно сухим. Было в этом что-то противоестественное, пугающее и манящее одновременно, заставляющее окончательно поверить в реальность происходящего. «Ешь, ешь!» Колян умолк, прислушался. В этот миг он сам чем-то напоминал огромного лохматого кошака. Наконец удовлетворенно шепнул. «О, идет! Ешь, ешь, ешь, вкуснятинка-на!» В круг тусклого света от потухающего костра вошел кот, крадучись на полусогнутых. Сначала я разглядел длинный прижавшийся к земле силуэт, а потом и самого ночного гостя. Хотя кто тут из нас гость, можно было еще поспорить. Крупный, серый, в черную полоску с рыжеватыми ушами. С длинными белыми усами и бездонными омутами глаз. Лапы его мягко ступали по растрескавшемуся асфальту. Длинный опущенный хвост едва заметно двигался из стороны в сторону. «Ешь, ешь!» — подбодрил Колян. «А и впрямь здоровенный, камышовый, что ли?» «Хоть лопуховый!» — обронил Борис, убирая топор за спину, как зубной врач клещи перед ребенком. «Поймать бы!» Кот насторожился, замер в полуметре от руки Коляна и повернул голову к Борису, словно понял смысл слов. Я поймал себя на том, что с удовольствием слежу за этим грациозным животным, прожившим без людей всю свою жизнь и вдруг столкнувшимся со странными двуногими существами, то ли друзьями, то ли врагами. «Ешь, ешь!» Колян двинул брикетом из стороны в сторону, и несколько лапшинок упали на асфальт. «Вкуснятинка!» Кот решительно подошел, понюхал и снова отступил. Взглянул на Коляна осуждающе. «Нашел, чем приманивать!» Тут же обозлился Борис. «Еще бы семечками угостил!» «Ну простите, вискоса под рукой не было!» Огрызнулся Колян, вставая с четверенек и откусывая от брикета. «А если бы был, сам бы сожрал!» «Всю жизнь тебе лапшу хавать!» Подвел черту Борис. И метнул топор. Резко, без замаха, неожиданно для всех. Человек бы точно не успел среагировать. Кот успел. Мягко отпрыгнул в сторону, пропуская опасное орудие мимо себя и снова уселся на границе света и тьмы. Топор улетел в кусты. Кот не выгнул спину дугой, не ощерился, не зашипел, даже не мявкнул на двуногого, пытавшегося его убить. Просто сел и стал умываться, тщательно вытирая лапой за ухом. Наверное, ему раньше встречались штуковины гораздо опаснее, чем эта палка с набалдашником. Сказать по правде, я сам испугался выходки брата гораздо сильнее, чем пушистый абориген. «Шустрый!» — констатировал Борис и полез в кусты за топором. Я вдруг понял, что в тот момент, когда кот благополучно увернулся от смертельного снаряда, я с облегчением выдохнул. В животе урчало, есть хотелось зверски. Мне никак не удавалось заставить себя воспринимать кота в качестве еды. Напротив, мне хотелось погладить его, ощутить под рукой мягкую шерсть и теплое тело. А вдруг подпустят? Пока Борис копошился в темноте, а Колян дожевывал лапшу, я осторожно обошел догоревший костер и остановился возле урны, которой брат накануне высадил стекло. Присел на корточки. «Еще один укротитель!» — усмехнулся Колян. «Имей в виду, на! Лапша и топор на него не действуют!» Я молча отмахнулся, мол, тихо, не мешай. Протянул руку. Кот перестал вылизываться, зевнул, показав клыки, и с интересом поглядел на меня. Черные кругляши глаз завораживали. Казалось, что в их глубине я вижу прошлое. Чудилось, будто кот хочет поделиться со мной чем-то важным, но не может выразить свои мысли и воспоминания на странном языке двуногих. Он повернул голову, и гипнотический взгляд исчез. Сначала показалось, что полосатый абориген прислушался к возне Бориса, но я быстро сообразил, что кот смотрит совсем не туда. Он навострил уши и вытянул морду в сторону шоссе. Я всмотрелся в промежуток за бензоколонкой, но не увидел ничего подозрительного. Грязная лента асфальта, угловатое пятно убитой легковушки, силуэты мелких деревьев, светлеющая полоса на небе. Тихо, спокойно. Впрочем, мои глаза и уши по сравнению с... Кот зашипел, вздыбил шерсть на спине, распушил, выгнул дугой хвост. Его беспокойство мгновенно передалось мне. Я вскочил на ноги. «Глянь, как напрягся!» — нахмурился Колян. «Собаку, что ли, чуял?» «Или волка?» — брякнул я. Позвал. «Борь!» Брат не откликнулся. Кот тем временем попятился и улизнул за магазин, явно что-то почувствовал. На подъездной дороге между деревьев мелькнула тень. На хищника не похоже. Почудилось? Со стороны трассы донеслись голоса, неразборчивые, но вне всякого сомнения человеческие. «Слыхал?» — шепотом спросил я у Коляна. «Слыхал», — сипло отозвался он. «Будем звать на...» «Не знаю». «Борис, ты чё там застрял?» Не дожидаясь приглашения, люди свернули с дороги, обогнули заправку и двинулись в нашу сторону. Человек 5, может меньше. Издалека точнее было не сосчитать. Колян напрягся, Бориса все еще не было. Да куда же он запропастился? Я невольно отступил к своему полену и пошарил в поисках лопатки. Не нашел. Зато нащупал рукоять пилы. К костру подошли трое. Остановились метрах в 5, приглядываясь к нам. Весь прошлый день и всю ночь мне казалось, что обрадуюсь любым людям в этом опустошенном мире. Представлялось, как мы начнем расспрашивать друг друга о том, что видели, что знаем, как станем вместе думать о дальнейших действиях, планировать что-то. А теперь, когда люди сами пожаловали, я не чувствовал ничего, кроме исходившей от них угрозы, как сваливший от греха подальше кот. Пламя костра погасло, но на улице уже рассвело настолько, что можно было рассмотреть подошедших. Молодые парни лет по 18, коротко стриженные, оборванные похлеще меня самого, со злыми изучающими взглядами. Местные. Сложно сказать, были они знакомы раньше или познакомились уже после того, как очнулись. Но сейчас в них угадывалась сбитая стая. И стая эта явно искала наживы. Напившиеся минералки и налопавшиеся сухой лапши, согретые раздобытым огнем, мы под утро совсем расслабились и стали очень похожи на легкую добычу. «Жрать есть?» — спросил тот, который стоял по центру. По всему в нем угадывался лидер. В руке парень сжимал ржавую арматурину. У остальных оружия я не заметил, но было видно, что в прошлом эти юнцы не ботаникой занимались и драться умели. Уж всяко получше обыкновенного московского риэлтора. Я хотел было что-то ответить, но тут поднялся Колян. «Сивый, ты?» «Не», — отозвался парень. «Жрать, говорю, есть?» «Обознался», — пожал плечами Колян. «А я ж тебя узнал!» Осклабился правый, лопоухий, пониже остальных. «Это ж ты, дядь Коль, лавку с магазина дрюкаешь, да?» Колян вздрогнул. Едва заметно вздрогнул, скорее взглядом, чем телом, но шпана почуяла. Парни подступили на шаг ближе. «А что за клавка?» — спросил у Лопоухова тот, что с арматуриной. «Да с магаза ж!» — ответил Лопоухий. «Мы ж ночью заходили, помнишь? Там жмурики одни. И бабу я ж тебе показывал без башки. Вот та клавка и была, я ж ее по цепочке узнал, мудрилку пластилиновую». Он тряхнул рукой и показал украшение, наспех обмотанное вокруг запястья. Я со смесью отвращения и страха посмотрел на оборвыша, похваляющегося награбленным. «Значит, на клавка...» Колян не закончил фразу, взгляд его изменился. «Ты что, щенок, с мертвых золото снимаешь?» «Дядь Коль, ты лучше пожрать дай!» Улыбнулся тот. «И погреться пусти, а то мы ж на огонь пришли!» За пугающей улыбкой Лопоухова проступил самый настоящий первобытный оскал. У довешнего волка дружелюбнее был, честное слово. Я почувствовал, как вспотела ладонь, в которой была зажата пила. «А, пожрать тебе!» С напускным гостеприимством хмыкнул Колян и нагнулся к коробке. Пошебуршал там, распрямился и бросил к ногам юнца сгнившую шоколадку. Тот рефлекторно отступил. «На, пожри, падальщик! Нуга, карамель, все дела на!» Шпана среагировала на действие Колена, как бык на тряпку. Лопоухий подхватил возле бордюра обломок кирпича, когда только успел присмотреть, и со всего размаху швырнул в Колена. Тот увернулся. Парень с арматурой и его молчаливый сосед без лишних слов пошли вперед. «Эй, ну вы чего творите-то?» — крикнул я, отступая. «И так тут неизвестно что!» «Закрой туннель!» — обронил Лопоухий. «Вали их, пацаны! В коробке ж стопудово хавчик!» Они надвинулись, все трое разом. Хорошо, что нас разделял догоревший костер. Колян сориентировался моментально, поддел ботинком угли и швырнул в рванувшегося на него Лопоухова. Тот ругнулся и сиганул в сторону, едва не сбив лидера. А вот молчаливый атаковал беспрепятственно. Он быстро обошел разворошенный костер и ударил меня ногой, прямо в живот. Я еле успел отбить мощный тычок обеими руками, теряя равновесие и отступая. В последний момент сообразил, что до сих пор сжимаю в правой ноге пилу и взмахнул ей, наугад, особенно не целясь. Вопль разбил утреннюю тишину вдребезги. Парень схватился за ухо и обложил меня таким матом, что я невольно отступил еще на пару шагов. «Да чё ж ты телишься?» Подстегнул его лопоухий, поднимая очередной булыжник и заходя с фланга на Коляна. «Это ж городской хлюп, а вали его!» Пропиленное ухо, по всей видимости, всерьез разъярило моего противника. Парень молниеносно поднырнул под выставленные руки, очутился рядом и двинул кулаком в висок. Увернуться я не успел. В глазах потемнело, голова мотнулась в бок и загудела. Уже падая, я отметил, как на Коляна опускается арматурина. Изображение и звук словно бы смазали, поэтому до конца разобраться в происходящем я не мог. Жахнулся об асфальт ничком, едва не расшибив лоб. Где-то рядом звякнула пила. Начал перебирать ногами, пытаясь перевернуться на спину, но ничего не вышло. Сейчас этот парень поднимет кирпич и добьет меня. Ведь это очень больно, когда камнем бьют по голове. Или моей собственной пилой рубанет. Сквозь гул в ушах я услышал звук, резкий и неприятный, хрустящий. Наверное, мне башку проломили. Но почему в таком случае я еще соображаю и слышу, как глухо бьют арматуриной по рухнувшему наземь грузному телу? Почему я вижу, как из закатившегося глаза Коляна течет густая кровь? Почему я чувствую, как кто-то хватает меня за руку и вздергивает, словно тряпичную куклу? «Подъем!» — заорал Борис в самое ухо. «Ём!» — срикошетило в черепе. Я болезненно сморщился и выдернул локоть, развернулся. Борис был похож на борзую. Я как-то сразу увидел его всего, с ног до головы, будто сфотографировал. Грязные туфли, разошедшиеся по шву брюки, топор, заляпанная чем-то склизким ветровка, узкое лицо, острые скулы, цепкий, сосредоточенный взгляд. Борзый. Вот за это его так и прозвали. «Бежим!» — коротко рыкнул он и потянул меня за собой. «Живо, брат, валим отсюда!» Я по инерции двинулся за ним и споткнулся обо что-то мягкое, но тяжелое. Обернулся, все еще плохо соображая, и царапнул взглядом по месту нашей ночевки. Время будто замедлило свой бег. В ушибленном виске загромыхал пульс. Угли багряной россыпью мерцали прямо посреди асфальтового пятачка. По одну сторону серой кляксы кострища валялся ударивший меня парень, об него я и споткнулся. Только теперь вместо легкого пропила на ухе у юнца отсутствовала часть головы. В тот миг мне это даже страшным не показалось, просто не хватало немного головы и все, факт. По другую сторону костра лежало еще одно тело, большое в джинсовом пиджаке с неестественно вывернутой ручищей и разбитым в лепешку лицом. Добродушный Колян, забавно рассуждавший про инопланетян и почти приманивший дикого кота сухой лапшой. Над ним стоял парень и усердно махал арматуриной. Тук, тук, тук. Словно мясо на кухонном столе отбивал. Тук, тук. А лопоухий поднимал саперную лопатку, которую я в суматохе так и не нашел. «Быстро!» — гаркнул Борис, выдирая меня из мира приглушенных звуков и замедленных движений. «Не справлюсь, порвут!» Пришло понимание. Если хочу жить, если хочу добраться до Москвы и найти Элю, то нужно бежать. Без оглядки, не думая о том, что происходит за спиной. Игнорируя этот тук-тук-тук, забыв, что у молчуна не хватает части головы, а ветровка Бориса забрызгана какой-то гадостью. Бежать. Мы сорвались с места. И откуда только силы взялись? Бежать. Вдоль сгоревшей бензоколонки, через кусты к шоссе. Бледному пятну месяца на розовом полотнище рассвета. Я даже не заметил, как мы обогнули несколько машин, выскочили на центр дороги и помчались вдоль отбойника. Прочь, прочь, прочь от безумия, о котором не хотелось вспоминать. Кажется, за нами никто не погнался, но оборачиваться было нельзя, ни в коем случае. Борис скакал рядом, хрипло дыша, не выпуская из руки окровавленный топор, стараясь держать его так, чтобы не покалечить меня или себя самого. Его ветровка с чернеющим влажным пятном мелькала рядом. Темная, светлая, темная, светлая. Скорее всего, Борис тоже понимал, что нас никто не преследует, и тоже до дрожи боялся оглянуться на заправку, на точку, за которую уже невозможно было вернуться. Никогда. Футляр с чудом уцелевшими очками болтался у меня на груди, отсчитывая ритм. Мы, как заведенные, бежали через прохладную мглу, из которой то и дело возникали силуэты машин и проросших сквозь асфальт деревьев. Бежали, не слыша щебета пробуждающихся птиц, поскрипывающих под собственной тяжестью сосен, далеких голосов впереди. Я бежал к, брат бежал от. А следом за нами, сквозь легкий утренний туман, подернувший пустое шоссе сизой пеленой, несся пугающий звук, от которого так хотелось скрыться. Очень-очень хотелось. Тук-тук-тук. Не оглянуться. Будто чьи-то шаги стучат следом. Чужие и жуткие. Не спрятаться. Тук-тук-тук. Глава 4. Гипермаркет. Никто за нами так и не погнался. Мы бежали еще какое-то время, потом я выдохся, да и Борис стал притормаживать. Не сговариваясь, сбавили темп, перешли на шаг. Мысли тоже замедлили ход, потекли размеренно. Солнце поднялось над шоссе и жарило нещадно. Судя по холодной ночи, звездопаду и начинающим жухнуть кое-где листьям, можно было предположить, что сейчас август. Но солнце как будто решило доказать, что я ошибался. Или во всем было виновато безветрие? Плавился воздух над асфальтом, верещали птицы. Борис остановился и впервые с момента нашего бегства обернулся. Откинул меня странным взглядом. Сплюнул и присел на корточки. Я стоял, не зная, как реагировать, что сказать. За последние сутки произошло слишком много такого, о чем невозможно было судить с привычных позиций. Стоило подумать о ночных гостях, Калине, Борисе, моментально задирала голову мораль. И сразу же расшибалась вдребезги о реальность, оставляя лишь пустоту и душевные метания. Я никогда не любил рефлексий и старался не опускаться до интеллигентского самокопания. Но следовало признать, на этот раз старания пошли прахом. Брат первым нарушил тишину. «Чего примолк?» Я поглядел на него. Жесткий, злой. Он всегда был жестким, но не злым. Или мне хотелось думать, что злым он не был. А сейчас... «В голове не укладывается», — пробормотал я. «Помочь уложить?» Борис качнул топором. Взгляд зацепился за окровавленное лезвие, меня передернуло. «Ты убил человека». «Да?» — легко согласился брат. «Этот человек хотел мочкануть тебя, брат. И мочканул бы, не сомневайся». И в этом тоже была правда, но Боря... Я знал его с рождения, помнил мальчишкой, юношей. Он мог быть каким угодно, злобным, жесткосердным, нахальным, но убийцей он не был, а теперь стал. И от этого делалось не по себе. Честно говоря, сейчас, когда первый шок отступил, я не знал, что пугает меня больше. Смерть Калина или родной брат. Но ведь не могут же люди так просто... «Могут!» — отрезал Борис. «И раньше была та же фигня. А сейчас им последние тормоза посрывает. Эти — обычная гопота. Они убили так же, как убили бы раньше. Для них еще ничего не изменилось. Подожди, скоро повылезут те, кто будет убивать от ощущения безнаказанности. Вот тогда станет плохо». «Как будто сейчас хорошо». «Терпимо. Будет хуже». «Но ведь должны же и другие проснуться. Полиция, армия, правительство». Борис кивнул. «Должны. Не все, но проснутся. И что? Они тоже люди. Вот проснется какой-нибудь мент. Что думаешь, он мирных граждан спасать бросится? Да нифига! Прежде чем вспомнит, что мент, он вспомнит, что человек. И чего он начнет творить, по-твоему? Справедливость?» Я пожал плечами. Уже давно понял, куда клонит братец. «Ну а правительство?» «Представь себе, что проснется президент». Я представил. Страна в разрухе, ничего не понятно. Кругом горы сгнивших человеческих останков. Деньги – ничто. Бывшая власть – пустое место. Достижения науки и техники превратились в тлен. Экономики нет. Социальные и политические системы навернулись. Нет, это туфта все. Есть же, наверное, положение и установки на случай войны, ядерного взрыва или еще какой-то глобальной катастрофы. Не может система рухнуть полностью. Должны быть какие-то схемы, по которым станут действовать власти. Или вот я. Снова заговорил Борис. Раньше у меня было все, что я хочу. Ну или почти все. А сейчас только топор и один великовозрастный баклажан на шее. Иди ты! Рассердился я. Убийца! Я тебе жизнь спас. Безразлично напомнил Борис и отвернулся. Обиделся? Нет, он не умеет обижаться. Разозлиться может, обидеться нет. Но ощущение, что я его всерьез задел, не покидало. «У тебя кровь на куртке», — сказал я. «Ты тоже заметил?» Интонация была такой, что я не понял, ерничает Борис или говорит серьезно. «Подержи». Он пихнул мне в руки топор, стянул ветровку, забрал у меня топор и начал обтирать лезвие. Вышло у него это настолько рутинно и обыденно, что мне снова стало не по себе. Закончив чистку, он удобнее перехватил оружие. Перемазанная кровью ветровка комом полетела в сторону. «Ночью холодно», — отдернул я. «До ночи разберемся. Сейчас важнее не выглядеть мясником. Идем». «Куда?» Он кивнул в сторону и зашагал по растрескавшемуся шоссе. Я поспешил следом, походя, отслеживая направление. Впереди, слева от Киевки, высился синий куб гипермаркета. Стены поблекли и облупились, но цвет все же угадывался. Гипермаркет — это хорошо. Там может быть еда, вода, одежда и много чего еще полезного. Если не сгорело, не сгнило, не сожрали мыши. Если. Но зайти все равно нужно. А еще там могут быть люди. От последней мысли бросило в озноб. В животе что-то сжалось. Как в детстве на качелях, когда отец раскачивал сильно-сильно. Только в детстве было радостно, а сейчас стало жутко. А ведь сутки назад я мечтал найти людей. Борис свернул с шоссе. Пошел осторожно, разводя руками ветви. «Борь!» — позвал я. «Чего?» «Тормозни, мне надо!» Борис остановился и посмотрел на меня, как на врага народа. Я молча кивнул на кусты. «Иди!» — проворчал он. «Сам, что ли, в туалет никогда не ходит? Так чего ведет себя так, как... Да, собственно, как обычно?» «Спасибо за понимание!» — огрызнулся я. «Еще заходи!» Борис хищно ухмыльнулся. «Черт бы его подрал!» Я зашел за кусты, кое-как расстегнул заедающую ширинку. «Далеко не уходи!» — окликнул брат. Вместо ответа я зажурчал. Ну его в баню с играми в мамочку. В конечном итоге я старше, я самостоятельный взрослый мужик и... Мысль оборвалась. Струя дернулась в сторону. Прямо передо мной за кустами стоял небритый парень лет 25 в когда-то черной, теперь обветшалой и выцветшей до серости форме, с пистолетом в руке. На груди желтела затертая вышивка «Охрана». Ствол недвусмысленно смотрел мне в живот. Указательный палец второй руки касался губ парня, предлагая мне дальше хранить молчание. Крикнуть? Выстрелит. А если не крикнуть, тогда что? Чего ему надо? Откуда он здесь вообще взялся? Парень проследил за тем, как я выпустил из себя остатки жидкости и жестом велел застегнуть штаны. Я повиновался. А Борис-то не догадывается. Что, если этот с пистолетом нас обоих положит? Охранник, если он, конечно, не снял форму с какого-нибудь скелета, качнул пистолетом. «Иди, мол». Я развернулся и пошел обратно к брату. Надо было руки поднять, что ли? Или не надо? Вот если я сейчас начну руки поднимать, он выстрелит? Мысли путались. А если не поднимать руки, а развернуться и выбить пистолет, а потом? А что потом? Сюжеты из дешевых боевиков за 30 или сколько там прошло лет из памяти не стерлись. Но героем блокбастера я себя не ощущал. Зато даже на расстоянии чувствовал направленный в спину ствол. Раздвинув кусты, я вышел навстречу Борису вместе с сопровождением. Брат застыл. Я заметил, как напряглась рука с топором. Потом его лицо заполнило такое искреннее удивление, что я невольно расслабился. Охранник перемену в лице брата воспринял по-своему. «Бросай топор, лашпед! Если брошу, то в голову! Уверен, что оно тебе надо?» — отозвался Борис. Лицо его снова было хищным, борзым. Рука с топором не расслабилась ни на секунду. Что же его так удивило? «Бросай топор, или я его убью!» В голосе охранника замерла угроза. «Может, Борис не видит пистолета?» «Покалечишь мне брата, я с тебя скальп сниму», — пообещал Борис. «Борь, у него пистолет!» — не выдержал я. Борис посмотрел на меня, как на идиота, и расхохотался. «Какой пистолет? Это пукалка пневматическая. Надо быть полным риэлтором, чтобы не разглядеть». Он снова рассмеялся. «Обидно. Выходит, Боря здесь самый умный и проницательный. А я, получается, балбес?» Парень нехотя вышел вперед. Я почувствовал, как окончательно растворяется страх и закипает злость. «Урод!» — сказал я. Голос прозвучал хрипло. «Кто?» — уточнил Борис. «Оба!» Брат снова развеселился. Вроде и смеялся не надо мной, а над ситуацией, но как же обидно он это умеет делать. Парень убрал пневматику. Видно, сообразил, что толку от нее никакого. «Тебя как звать, стрелок?» «Павел». Парень неуверенно протянул руку. Брат пожал, но я видел, что топор он все еще держит крепко, готов в любой момент ударить. «Борис, где ствол взял?» Охранник помялся, мотнул головой в сторону обшарпанных стен гипермаркета, возвышающихся в стороне. На меня он не обращал внимания. «Еще есть?» заинтересовался Борис. Он держался и говорил так, что ему можно было либо ответить, либо послать куда подальше. Но на то, чтобы отправить брата по известному адресу, у охранника явно не хватало характера. Он долго мялся, наконец сдался. «Есть». «Дашь один?» в лоб спросил брат. «А лучше два». «Я не решаю», выдохнул Павел, почуяв облегчение от того, что можно спихнуть на кого-то ответственность. «Если только Алексей Иванович разрешит». «Тогда идем», — кивнул Борис. «Куда?» «К Алексею Ивановичу». Брат расслабился и начал вести себя как хозяин положения. Странным образом парень поддержал эту игру. А может, в самом деле увидел в Борисе лидера. «Идем». Мы пошли. Друг за другом, след в след. Первым затопал парень в форме охранника. За ним Борис пропустил меня, а сам пошел замыкающим. Дороги не было, но и густых зарослей, как возле бензоколонки, не встретилось. «А этот Алексей Иванович, он кто?» – спросил я. Павел оглянулся, но на брата, хотя спрашивал не он. Борис не сказал ни слова, но схожий вопрос был написан у него на лице. «Алексей Иванович, он...» Парень замялся. «Директор гипермаркета, что ли?» «Не, директора на месте не было, когда... ну, когда все уснули». «А Алексей Иванович, он...» Сформулировать парень так и не смог, но и без того уже все было ясно. Загадочный Алексей Иванович, принимающий решение, то ли проснулся первым, то ли быстрее других сориентировался в ситуации и взял на себя руководство. «Он главный», — выжил из себя Павел, подтверждая мои догадки. Борис хмыкнул. «Мы шли. Надо было остановиться, подумать, все взвесить. Слишком много произошло, слишком быстро все это происходило. Для осознания происходящего мне не хватало покоя и одиночества. Нужно было остановиться, а мы снова куда-то шли». «И много вас там?» — продолжил расспросы Борис. «Человек 50. Еда, одежда есть?» «Кое-что сохранилось». «Так чё ж ты по кустам шаришь?» «Патруль», — туманно объяснил парень и добавил. «Алексей Иванович сказал, что надо патрулировать. А то тут всякие ходят. А у нас там женщины и дети». Мы болтались по кустам какими-то заячьими петлями. Куб гипермаркета показывался то правее, то левее. В конечном итоге мутно-синяя, поблекшая от солнца, влаги и ветра стена, вывалилась из-за деревьев с неожиданной стороны. Вдалеке посверкивал стеклом вход. Фотоэлементы, как и в магазине при заправке, сдохли, электричества не было. Стеклянные ворота застыли навсегда. От слова «навсегда» покоробило. Неужели я уже свыкся с мыслью, что все случившееся безвозвратно? Но ведь порядок можно восстановить. Наверное. Еще дальше у противоположного конца здания из-за кустов показалась невысокая фигурка. Некоторое время человек приглядывался, затем помахал нам. Павел вскинул руку в ответ. К входу наш провожатый не пошел, завернул за угол и нырнул в комнату для персонала. мы с Борисом двинулись следом. Как только дверь за нашими спинами захлопнулась, все утонуло во мраке. Неудивительно, это в зале гипермаркета есть какой-то свет от входа, а здесь, в технических помещениях, ничего, мрак. Зажужжало, странно, рывками выхватывая какие-то смутные воспоминания из детства. Темноту прорезал луч света. Охранник стоял перед нами и сжимал в руке фонарик-жучок, нагнетая энергию движением руки. Вот оно что. Я уж и забыл, что такие в природе существуют. «Откуда?» – спросил Борис. «Алексей Иванович подарил», – гордо поведал Павел. «Там в зале еще есть, много. Но те современные, китайские, работают кое-как. А этот старый, советский». Старый советский работал в самом деле исправно, несмотря на то, что лет ему выходило за 100. Да и современным китайским годиков 30 исполнилось, так что можно было назвать их нетронутыми, новыми, но никак не современными. Я петлял по темному лабиринту тех помещений следом за Павлом, прикидывая, кем мог быть Алексей Иванович и откуда он выкопал фонарь советского производства. Уж во всяком случае не из торгового зала. Здесь все-таки гипермаркет постройки начала века, а не блошинный рынок. Впереди забрезжил естественный свет. Охранник перестал жужжать фонариком, и мы пошли на яркое пятно. Уперлись в небольшую комнату с высоким мутным окном. В углу на грязном ящике спал человек в камуфляжных штанах и куртке. Павел осторожно кашлянул. Спящий вскинулся, сел и осоловело посмотрел по сторонам. Впрочем, взгляд его прояснился в считанные секунды. Мужик промычал что-то неразборчивое, провел ладонью по лицу и глянул уже совсем иначе, будто оценивал. «Чего, Паш?» – спросил он грубым, прокуренным голосом. «Алексей Иванович, новых нашел у шоссе. Нормальные ребята. Это Борис, а это...» Он запнулся, но выкрутился. «Его брат». «Глеб», – представился я. «Они с вами поговорить хотели». «Хорошо». Алексей Иванович встал. Был он невысок, но коренастый, крепок. На круглом лице с бульдожьими щеками красовались мохнатые, как мочалка, усы и такие же лохматые брови. Пока я глядел на главного в гипермаркете человека, Борис с интересом рассматривал комнату. «Иди, Паш», — сказал Алексей Иванович. «Я разберусь». Охранник кивнул и скрылся в темноте дверного проема. Оттуда знакомо зажужжало. Усатый подождал, пока звук удалится, и снова посмотрел на нас. На меня, на брата, снова на меня. В отличие от Павла, на местного начальника я, видимо, произвел большее впечатление, чем Борис. «Ну, рассказывайте», — хрипло предложил Алексей Иванович. «А чего рассказывать?» — не понял я. «Как уснули, как проснулись?» Он зевнул и добавил. «Извините, сутки на ногах, спал меньше получаса». «Ничего», — в тон ему ответил Борис. «Заснули, как все, проснулись вчера в машине на съезде от Внуково». Алексей Иванович поглядел на брата с неприязнью. Я не сразу понял, откуда она взялась. Когда сообразил, поспешил с объяснением. «Он не дразнится, у него в самом деле голос такой». Главный кивнул, смягчаясь. Но было заметно, что Борис ему все равно не нравится. Непонятно почему. Обычно брат производил на людей благоприятное впечатление. «А откуда вы знаете, сколько времени спали? У вас часы есть?» «Часы есть, только они не работают», — отозвался Алексей Иванович. «Да они мне не нужны, по солнцу видно». «А что еще есть?» — вроде как между делом ввернул Борис. Алексей Иванович нахмурился, неприязнь во взгляде снова стало больше. «Люди есть, которым надо как-то жить дальше, и всякое полезное для выживания. Не так много, как хотелось бы, но магазин большой, кое-что сохранилось. Вас ведь это интересует?» Я хотел ответить подипломатичнее, но пока подбирал слова, голос подал Борис. «Да», — без обиняков сказал он. «И чего вы хотите?» «Минимум одежда», — отозвался брат. «Максимум одежда, еда и снаряжение». «Хорошо», — кивнул Алексей Иванович. «Оставайтесь, получите все, что вам будет необходимо». «В смысле?» «В прямом. Выживать проще вместе, чем поодиночке. Нужно закрепляться, пускать корни». «Здесь?» На этот раз не сдержался я. Алексей Иванович пожевал губу, отчего усы его смешно зашевелились. А чем это место хуже любого другого? Есть стены, крыша над головой, некоторые запасы, плюс котельная довольно мощная. 1,6 мегаватта на природном газе. Про котельную откуда знаете? Удивился я. Знаю. Пожал плечами Алексей Иванович. Я здесь работал и котельную, среди прочего, обслуживал. «Надеетесь ее раскочегарить?» — фыркнул брат. «Я не исключаю такой возможности. До зимы время есть». «А ты тут до зимы сидеть собрался?» — оскалился Борис, переходя на «ты». «Боря!» — отдернул я. Тот только отмахнулся. Алексей Иванович же, вопреки моим опасениям, остался абсолютно спокоен. «А у вас есть другие предложения?» «Я бы сначала разобрался, что произошло, посмотрел бы в других местах». «Нечего тут разбираться», — спокойно, но уверенно отрубил Алексей Иванович. «Люди уходят, люди приходят, рассказывают. Везде одно и то же». «Всего сутки прошли». «Не всего, а уже», — покачал головой Алексей Иванович. «Если б где-то было иначе, уже начались бы спасательные миссии». Я больше не встревал. В очередной раз незаметно для себя выудил очки из футляра и полировал стекла, наблюдая за диалогом. Морщина на лбу Бориса заострилась. Взгляд стал колючим. «А ты кто такой?» — спросил он вдруг с несвойственной ему приблотненностью. Алексей Иванович приподнял бровь. «Для слесаря слишком умный», — пояснил Борис. «А для начальника дурак дураком. А тебе важно, кем я был раньше?» Голос Алексея Ивановича прозвучал как прежде, спокойно. Но переход на «ты» с его стороны резанул ухо сильнее, чем тыканье брата. От этого перехода потянуло угрозой. «Забудь, кто кем был. Выброси это из головы». «Хорошо», — кивнул Борис. «Забыли, если ты этого стесняешься. Я сказал, что нам нужно». «Ты слышал мои условия. Мы не останемся». «Тогда предложите мне что-то взамен». «Могу предложить топором по кумполу». Выдал брат таким тоном, что даже я не понял, шутит он или говорит серьезно. «Не боишься, что я тебе сейчас башку снесу, а потом возьму, что надо, и уйду?» Усатый покачал головой. «Не боюсь. Думаешь, желающих занять мое место здесь не найдется? Никто не разбежится, и тебя не отпустят». «Боря, можно было просто попросить». Вклинился я, понимая, что положение уже не исправить. «Нельзя». Сердито отмахнулся тот. «Этот хрен все равно просто так ничего не даст. Он тут решил империю построить». Я посмотрел на Алексея Ивановича, тот улыбнулся в усы. «Ваш брат прав. Этот хрен просто так ничего не отдаст. Мне надо думать о людях». «А мы не люди?» Попытался я. «Вы идете мимо. Таких здесь уже много прошло. Мне надо думать о тех, кто доверился и решил остаться». «Мы не можем остаться. Мне надо найти близкого человека». Теперь уже Борис молча следил за нашей перепалкой. Только если я переживал, то брат откровенно забавлялся. «Это ведь не ваш магазин. Вы на него имеете не больше прав». «Ошибаетесь. Мы здесь проснулись». «Вам повезло». «А вам нет». Алексей Иванович вновь улыбнулся. «Не стоит взывать к совести, Глеб. Совесть, как инструмент управления, умерла вместе с прошлым миром. Запомните это, если хотите выжить. Мир, который выживает, существует по другим законам, чем мир, который живет. Моя совесть болит за всех, и за своих, и за чужих. Но спасти всех нельзя. Поэтому я буду помогать тем, кто в этом нуждается, и готов помочь в ответ. Идемте». «Куда?» Не понял я. «Я дам вам куртки», ответил усатый. «Ночами холодно, но больше вы не получите ничего. И после этого вы уйдете. Когда найдете своего близкого человека, можете вернуться и остаться». Он мотнул головой, приглашая на выход, и сам первым шагнул в дверной проем. Я поплелся за ним. Сзади, чуть не наступая на пятки, зашагал Борис. Вход в торговый зал казался свободным лишь со стороны. Стоило только попасть внутрь, как дорогу преградили четверо мужиков, вооруженных кто чем. Впрочем, присутствие Алексея Ивановича их успокоило. «Караулят», — заметил Борис, когда мы отошли в сторону. «Люди должны заниматься делом», — отозвался Алексей Иванович. «От безделья в голову лезет чего не надо. Значит, всех припахал? Ядовито поинтересовался Борис. И где они? Охраняют границы твоего княжества? Кто-то охраняет, кто-то копает. Траншеи? Могилы? У нас тут трупов хватает, а людей надо занять. Внутри здания усатый сориентировался, как в своем кармане. Выбрал направление и потопал вглубь зала между стеллажами. Если у входа от окон шел хоть какой-то свет, то в глубине был полный мрак. Алексей Иванович достал современный китайский фонарик и подсвечивал им. Но скорее для нас с Борисом, чем для себя. Во всяком случае, мне так показалось. Шел Алексей Иванович уверенно, остановился совершенно неожиданно, отступил на шаг. «Берите», — велел коротко. Я подцепил жесткую куртку, разукрашенную под камуфляж, прикинул размер, не надевая. Не знаю, из чего их делают, но на ощупь материал не из приятных, да и на вид не пик моды. Раньше я бы такую надел разве что в лес, да и то вряд ли. Борис не надел бы вовсе. Теперь привередничать никто не собирался. «Все, что ли?» – осведомился Алексей Иванович. «Спасибо за пацанский подгон», – отозвался Борис. «Если еще штаны подаришь и флакон водки, чтобы обмыть, цены тебе не будет». Кажется, на эту наглость не хватило даже железного спокойствия главного. Во всяком случае, фонарик резко погас, а в темноте что-то неразборчиво крякнуло. Усатый, должно быть, собирался что-то ответить. Наверное, и слова правильные подобрал, трехэтажные, как стеллаж в гипермаркете. Но не успел. «Алексей Иванович!» Проорали из темноты, и в проходе заметался луч. Рядом снова зажужжало, помещение осветилось. «Идем!» Бросил Алексей Иванович уже на ходу. Мы с Борисом двинулись следом за ним. «Ты чего его злишь?» Прошептал я в самое ухо брату. «Нельзя просто спасибо сказать и уйти?» «Нельзя», — так же тихо отозвался Борис. «Или ты поверил его бескорыстность?» Я покачал головой. Вот у брата совести точно нет и болеть нечему. Человек помогает, а он... «По себе людей не судят». «Я не по себе, брат. Этот не из тех, кто что-то просто так делает. Он в лицо улыбается, благодетеля строит. Ты веришь, он тебе помогает, потом имеет. Ты знаешь, сколько я таких видал?» Из-за стеллажа выскочил один из мужиков, что охраняли вход. Алексей Иванович резко остановился. Борис тоже среагировал мгновенно. А я пролетел по инерции еще несколько шагов и едва не вписался лбом в угловую вертикальную стойку. «Чего орешь?» – спросил Алексей Иванович. «Случилось что?» Глаза мужика сияли не хуже фонарика. «Там Мишка одного дядьку притащил, который точно знает, что произошло!» Фраза стеганула будто хлыстом. Не сговариваясь, мы бросились к выходу. Весь дележ, разногласия и дипломатия на останках былого мира показались вдруг совершенной ерундой. Знание было во сто крат важнее штанов и водки. И порыв, который охватил меня в равной степени, захлестнул и Бориса, и Алексея Ивановича. Солнце шарахнуло по глазам, заставив остановиться. Мы притормозили у дверей, щурясь и чертыхаясь. Дальше пошли медленнее, едва ли не на ощупь. К свету, туда, где толпился народ. Люди стояли плечом к плечу и слушали, боясь пропустить хоть слово. Алексей Иванович вышел вперед, перед ним почтительно расступились, пропуская в круг. Мы с Борисом протиснулись следом. В центре внимания на стволе упавшего дерева сидел сухонький мужичок лет 60 и лопотал. «Я как увидел, испугался, жуть! Побежал, побежал, меня светом как ударило! Тут я совсем растерялся. Как же это так, чтоб светом било? Бегу, ничего не соображаю. Так с разбегу в столб вмазался и брякнулся без сознания. Очнулся, в голове гудит». «А искорки на коже были?» — спросил кто-то из толпы. «Какие искорки? У меня они из глаз сыпались!» Сухощавый истерично хихикнул. Стоявший рядом мужик успокаивающе похлопал его по плечу. Наверное, это и был тот самый Мишка. А сухарь на бревне, по всей видимости, знал, что произошло. Впрочем, сморщенный мужичок выглядел скорее помешанным. А Мишка больше всего походил на человека, незаслуженно обделенного властью. Он был высок, крепок и светловолос. Моего примерно возраста, но выше, шире в плечах. И лицо у него было нехорошее. лицо человека сильного физически, но слабого внутри, и оттого пользующегося своей силой не по делу. На Алексея Ивановича Мишка посмотрел так, словно тот был недоразумением, вставшим у него на дороге. «Стой, Семёныч!» — притормозил он Сухощавого. «Расскажи-ка еще раз с самого начала!» Мишка обращался вроде бы к мужику на бревне, но смотрел при этом на Алексея Ивановича и говорил скорее для него. Семёныч крякнул и завелся по новой. Видимо, такое внимание ему льстило. «Я на станции Солнечная стоял, хотел в город ехать. Стою, стало быть, на платформе. Тут меня и срубило. Просыпаюсь, кругом никого. Только пара человек. Лежат прямо на платформе. Но я поднялся кое-как, а они лежат. Думал, мертвые. Посмотрел? Вроде мертвые, а вроде нет, не разберешь. И вокруг ни души. Спросить некого, на помощь не позовешь, и тишина. Я подумал, электричка-то поди не придет теперь, и пошел». Мужичок судорожно сглотнул, огляделся. Люди слушали молча, хоть и по второму разу. «Глаза поднимаю», — выдержав драматическую паузу, продолжил Семёныч. «А там птица летит. Задом наперед летит». «Ты сколько выпил-то перед этим, друг?» — мрачно полюбопытствовал Алексей Иванович. Белобрысый Мишка самодовольно ухмыльнулся. Видимо, вопрос ожидал и ответ на него знал. «Не грамулечки, вот тебе крест!» — перекрестился мужичок на бревне. «В завязке я, нельзя мне, врач запретил, зуб дам!» «Ты дальше, дальше говори, Семёныч!» — подбодрил Мишка, глядя на Алексея Ивановича. «Летит!» — повторил мужичок. «Задом наперед. Я как увидел, тут у меня все похолодело. С платформы прыгнул и бежать. Бегу, дороги не разбираю, а там свет, как стена, стоит. И как ударит меня, тут я совсем. Ну как же это, чтобы светом било? В голове помешалось, бегу и с разгону в столб. Бах! И без сознания брякнулся. Пришел в себя, голова гудит. Смотрю, кругом все странно. Под столбом череп лежит человеческий. Тут меня совсем пробрало. А сзади свет стеной, и за ним платформа. Что ж ты назад не вернулся?» Семёныч поглядел на Алексея Ивановича. В глазах мелькнул страх, готовый обернуться безумием. «Страшно там», — жутким голосом проговорил он. «Птицы задом наперед летают». Воцарилась тишина. Люди молчали, молчал Борис, Алексей Иванович и даже белобрысый Мишка. Только птицы щебетали, да потрескивали в траве кузнечики. «Я и пошел, куда ноги шли», — снова забормотал Семёныч. «Кругом все мертвое, люди, машины, дома. Думал, совсем один остался, потом вот его нашел». Мужичок указал на Мишку. «Хорошо», — спокойно кивнул Алексей Иванович. «Идите, вас накормят, потом еще поговорим. Помогите ему». Алексей Иванович вроде бы не обращался ни к кому конкретно, но толпа начала рассасываться. Поредело. Семёныча повели к блекло-синему кубу гипермаркета. Алексей Иванович сердито посмотрел на Мишку. «Миша!» – проговорил он, не обращая внимания на не успевших уйти людей. «Ты зачем народ переполошил?» «Ты чего, Иваныч, не вкурил?» Вопросом ответил белобрысый безо всякого почтения к усатому, поглядывая на оставшихся зрителей. Мне показалось, что и говорит он теперь не для Алексея Ивановича, а для остальных. «Это же рядом со Сколково». «Что рядом со Сколково?» «Станция Солнечная и стена света, где птицы задом наперед. Не понял еще?» Мишка состроил рожу, будто хотел добавить: «Ну и тупой же ты, Иваныч!» Но вслух этого не сказал, ограничившись мимикой. «Там Сколково, ученые там. Заварили кашу, нас всех и вырубило. Вкурил? Теперь у нас тут сам знаешь что, а у них там все по-другому. И они должны знать, что стряслось, и что с этим дальше делать». «Миша», — холодно повторил Алексей Иванович, — «зачем ты переполошил людей?» «Люди должны знать правду. Ты от них все скрываешь». «Я не скрываю. Я не знаю ничего, Миша, и ты не знаешь. Все, что нам известно, это то, что везде одно и то же». «Не везде», — повысил голос белобрысый. «Везде», — отрезал Алексей Иванович. «Потому надо действовать вместе и...» «Идти в Сколково», — перебил Мишка. Если кто-то не способен, то пусть перестанет корчить из себя главнокомандующего. Он снова обвел взглядом людей, ища поддержки. Не знаю, нашел ли он ее, но совершенно точно заметил нас с Борисом. Я почувствовал, как меня оценивают, словно просвечивают рентгеном. «Новенькие?» «Нет», — подал голос Борис. «Мы уйдем». «А куртет знакомый», — проигнорировав брата, сообщил белобрысый Мишка. «Видите, что ваш благодетель творит? Пока мы горбатимся, он наше последнее разбазаривает». По остаткам толпы пробежал ропоток. Алексей Иванович поджал губы, круглое лицо его приобрело угловатость, усы воинственно встопорщились. Он был зол. На Мишку, пытающегося перетянуть на себя одеяло. На нас с Борисом, подвернувшихся так не кстати, на себя. «Мы должны помогать людям, иначе станем скотами», — проговорил он медленно, давясь злость. «Это кто тебе сказал, Иваныч?» Мишка хохотнул и снова оглядел толпу. «Кто тебе сказал, что мы должны сдохнуть, чтобы кто-то мог пожрать? Знаешь что? Мне кажется, с тобой все ясно. Теперь мы будем делать так, как скажу я». «Миша!» — вмешался знакомый голос, и я заметил стоящего по другую сторону толпы Павла. «Перестань». «А ты молчи, стручок, не суйся, дольше проживешь». «Прекрати!» — с тихой угрозой проговорил Алексей Иванович. Он стоял как скала, неколебимый, вечный. За таким, кажется, действительно можно было чувствовать себя, как за каменной стеной. Но людям, видимо, этого уже было мало. «Алексей!» – вступился кто-то из толпы. «А Миша прав!» Эта невинная с первого взгляда реплика переломила ситуацию. Горстка людей будто взорвалась, загалдела, швыряясь взаимными упреками и выплескивая напряжение. Я тронул пальцами футляр с очками. Захотелось вырваться отсюда и сбежать. В голове чехардой проскакали мысли. Куртку, кажется, придется оставить, лишь бы самих отпустили. А то сейчас нас перемолотят и станут жить дальше. Может, как раньше, может, иначе. Нам-то с Борисом будет уже неважно. «Борис!» Стоявший у меня за плечом, он грубо отодвинул меня в сторону и шагнул вперед в круг. В руке сверкнул топор. Сердце пропустило удар. «Братец, да ты спятил!» «Эй, ты фраер!» Хрипло сказал Борис, обращаясь к белобрысому Мишке. Он произнес это тихо, но гомон мгновенно стих. Толпа пришла в движение, расколовшись на части. Кто-то остался на стороне Алексея Ивановича, кто-то переметнулся к белобрысому. Большая часть народа отпрянула. Кажется, только я и остался на месте, как истукан. «Хочешь что-то сказать?» Спросил Борис в тишине. «Пойдем поговорим. А воду мутить не надо». Мишка смотрел на брата зло. Глазки его стали крохотными и колючими. Он был крупнее Бориса и мог заломать того в два счета. Но Бориса, а не Мишку, звали Борзым. А может, дело было в том, что брат уже стал убийцей, а Мишка им пока не был? «Думаешь, я топора твоего испугался?» Спросил белобрысый, но по голосу чувствовалось, что угроза наиграна, а топора он в самом деле боится. И почувствовал это не только я. «Все, хватит!» – уверенно сказал Алексей Иванович, осознав, что сегодня смены власти не произойдет. «Поножовщины я не допущу». «Ничего, Иваныч!» – огрызнулся белобрысый. «Они уйдут, а мы с тобой останемся». «Я еще вернусь», – пообещал Борис. Алексей Иванович глянул на него с оттенком благодарности. Сказал уже спокойно. «Миша, займись делом, а вы идите со мной». Он кивнул мне, Борису, и зашагал обратно к синему зданию. Ошметки толпы привычно расступились перед своим вожаком. Сегодня власть не поменялась, но что будет в этом месте завтра? Я думал, что мы вернемся в кабинет для продолжения разговора. Ошибся. Алексей Иванович провел нас обратно в торговый зал. Отошел подальше, чтобы не слышали его бойцы на входе. Сунул мне фонарик и обронил. «У вас 15 минут. Берите все, что нужно, только не наглейте». И вышел. Я стоял озадаченный. Такого поворота, честно говоря, не ожидал. Борис бесцеремонно выдрал у меня из рук фонарик. «Чего стоишь? Идем. Пока дают, бери. Побьют, беги». Он двинулся вдоль полок. Я поплелся сзади. В отличие от брата, я в темноте почти не ориентировался. А Борис, видимо, бывал здесь раньше, еще до катастрофы. Ну или ему везло на находке. Вскоре мы обзавелись еще какой-то одеждой, крепкой обувью, парой рюкзаков и палаткой. Следом пошла всякая полезная мелочевка. Потом брата унесло в продовольственные ряды, и я вовсе перестал понимать, что мы тащим. Фактически я исполнял роль носильщика. Что нужно, что не нужно, брат решал сам. Не советовался, не озвучивал свой выбор, как обычно. С тем же успехом он мог использовать вместо меня тележку. Пробежав по рядам, мы вернулись к стене с окнами и выходом. Здесь можно было что-то разглядеть и без фонаря. Брат остановился, велел разложить все, что я притащил, и стал упаковывать рюкзаки. «Скажи спасибо Мишке!» Впервые с того момента, как мы остались одни, заговорил он. «Если б не этот обалдуй, хрен бы мы еще что-то получили!» Я кивнул. «А Иваныч этот все равно обречен», добавил Борис, затягивая тесемку рюкзака. «Он мыслит правильно, но делает неверно. Рано или поздно Мишка его сожрет». «Ты правда решил вернуться?» спросил я. «Дурак, что ли?» искренне удивился брат. «Я под Иваныча не встану. Скорее свою команду соберу. С Блэкджеком и шлюхами». Я поморщился. Брат не заметил. Распрямился, закинул рюкзак на плечи, мне кивнул на второй. «Бери, идем». Алексей Иванович ждал нас у входа и поглядывал на небо с таким раздраженным видом, с каким прождавший лишние полчаса глядит на часы. «Это все, что вам надо?» Борис кивнул. «Хорошо», сказал Алексей Иванович. «Я даже смотреть не буду, чего вы там набрали. Забирайте и уходите. Только с одним условием». Вот оно как. Я потер глаза, все еще щурясь от света. Борис красноречиво фыркнул. Мол, говорил же я тебе, что этот хрен просто так ничего не сделает. «С каким условием?» Осторожно спросил я, понимая, что Алексей Иванович ждет риторического вопроса. Ждет, потому что этот вопрос уже можно считать согласием. Ждет, потому что, как он сам выразился, его совесть болит за всех. «Ее зовут Ольга», сказал Алексей Иванович, улыбнувшись. И стало ясно, болеть совесть стала меньше на один пункт.